«Ты что, так и не купила эту жестянку?» — спрашивает меня глава семьи. «Давай я куплю ее, а то неудобно». «Заткнись», — цежу я сквозь улыбку, — «не мешай мне». «Хорошо», — решительно объявляет хозяин пещеры, глава разбойной банды. Его глаза уже отметили движение заскучавших американцев, накупивших все свои сувениры и сейчас готовых тронуться по Виа-Долороза дальше, уводя меня с собой. «Хорошо. Я вижу, ты и впрямь прикипела к этой вещи. Знаешь что? Я хочу сделать тебе невозможный подарок. Бери ее за $150 и празднуй неделю такую дачу». Я ахаю, качаю головой, всплескиваю руками, беру в руки и вновь разглядываю выдолбленные кропотливым резцом глазки на павлиньем хвосте, опоясывающем серебряное брюшко маленького рукотворного шедевра. «Да», — вздыхаю я, — «жаль, надо идти. Мы не договорили, но мои друзья, видишь, торопятся». «Еще бы! Конечно, он видит, что американцы уже высачиваются из дверей на улицу. Знаешь что?» — говорю я, открывая сумку и доставая оттуда расческу, чтобы неторопливо провести ею по волосам. «А давай я тебе сделаю невозможный подарок. Вот тебе $80, это все, что у меня есть. И празднуй такую удачу целый месяц». «Ну, ты идешь?» — зовут меня с улицы. «Эх! 85! Кричит он в азарте, делая знак племяннику, чтоб хватал, разменял, бежал, давал сдачи, заворачивал, провожал. И сам выводит меня из пещеры, с резных обшарпанных дверей, которые свисают платки и крошечные гроздьями тамбурины и распятья на любой вкус и для любых конфессий. И минуты три еще смотрит, как в солнечном мареве улицы я догоняю своих спутников и в сердцах выговариваю за нетерпение, за то, что не дали мне выторговать еще $5. Немалые, между прочим, деньги. И над всеми лавками Виа-Долороза восходит воплями, причитаниями, уговорами, проклятиями, восклицаниями, смехом и воркованием гомон восточного торга. Однажды, прокрутившись на базаре часа три, Верка заработала почти целый рубль и немедленно ринулась к старухе-старьевщице. Та сидела на своем брезентовом складном стуле. Позже, когда Вера стала выезжать на этюды, она купила себе такой в художественном салоне. Гоняла мух и, подпирая обеими ладонями свой толстый живот, лениво оглядывала базарную площадь перед собой. Тут Верка выяснила, что одну из двух вожделенных открыток кто-то уже увел. Она перевернула и перетрясла всю жестяную коробку со старыми открытками. Дамы с вуалями на берегу Средиземного моря, Ницца на горах, полуголая девушка у бахчисарайского фонтана, предлагающая изгиб обольстительного бедра в дымчатых шальварах. Пытаясь как можно точнее описать старухе, что ищет, пока наконец-то не припомнила, что утром открытку с каретой купила какая-то девочка, а я и не посмотрела на нее. «Вот как ты? Вот все вы похожи?» Вторая. С волооким, высоколобым красавцем, безвольно свесившим прекрасную кисть руки из плетеного кресла, была на месте. На грязно-желтом, с жирными пятнами обороте написано «Валентин Серов. Портрет художника Исаака Левитана». Словно ей вручена была повестка с указанием личности для безошибочного опознания. Вот такой он должен быть, «Не пропусти». И она не пропустила. Приволокла его домой со сквера как раз в тот день, когда уехала мать. Его била проститутка, пинала ногами, разбегалась для силы и пинала попеременно то правой, то левой ногой под дых. Он лежал на земле за дощатым киоском летнего кафе, закрывая голову руками и тихонько смеясь, а может, тыкая от побоев, кто-то издали крикнул: «Маргоша, брось его, вон милиция!» Она пнула еще разок для утверждения своей победы и, оглядываясь по сторонам, потрусила к выходу из сквера. Что-то было непривычное во всей его фигуре, не соответствующее сцене. Девочка осторожно подошла к пьяному. Он лежал вниз лицом, не шевелясь. Она постояла над ним с минуту, потянула за грязный пиджак на плечах, тяжело перевернула на спину. Пьяный лежал себе и улыбался. Через всю правую скулу шла кровоточащая ссадина, лоб и подбородок в грязи. Взгляд его упирался в небо, как будто высматривал что-то безнадежное и безвозвратно далекое. Этого взгляда она не забудет во всю свою жизнь. И впоследствии он станет смотреть со многих ее холстов на публику. Так же отрешенно, сквозь прозрачные воды времени, словно уже видал такое, что по самую завязку насытило его любопытство к этому прекрасному миру. Почему она осталась при нем? Он был очень похож на того человека с открытки, с бархатным, волоким взглядом испанского аристократа. Исхудалые кисти раскинутых рук с обломанными черными ногтями были также изумительно вылеплены. Прошло минут 10. Он не шевелился. Стал накрапывать дождик. Тогда она придумала, как отвезти его домой. Подложила ему портфель под голову и помчалась к Сергею, изо всех сил надеясь, что он дома. Тот уже вкалывал на стройке, ухаживал за красивой, крепенькой, усатенькой девушкой по имени Наташа и разъезжал на трофейном, купленном у старика-майора мотоцикле с коляской. И Серега таки оказался дома, но после смены, уставший как собака. К тому же он расставлял клеша на выходных брюках, целился ниткой в ушко иголки, мигая покрасневшими от цементной пыли веками. «Мышастый, иди нафиг, еще алкашей ты не подбирала!» Она умолила, выплакала, немедленно сочинила историю с испанским художником, брошенным изменной женой. «Мышастый, ну что ты мелешь, ну какой испанской женой?» «Ты не знаешь, ее зовут Кармен!» С детства ей ничего не стоило вертеть Серегой, как хочется, сочинив самые невероятные истории. Сказывалась хламная куча жадно проглоченных книжек, и не было случая, чтобы простодушный друг ей не поверил. Вместе они взвалили пьяного, затолкали в коляску совершенно бессознательного и бледного с болтающейся головой, и Верка привычно уселась позади Сергея, обхватила его живот. Минут 40 с мучениями волокли они пьяного на четвертый этаж. Он выскальзывал, норовил лечь на ступени, безвольно повисал на руках. Серега пыхтел, грубо подпихивал его коленом и бурчал: «Вот охота ж тебе всякую шваль подбирать! Совсем чокнулась! Ну куда ты его денешь потом?» Наконец втащили в квартиру и свалили на топчан. Пьяный проспал весь вечер, всю ночь и целое утро. Не чувствовал, как Вера мокрой тряпкой обтерла ему лицо, и смазала ссадину йодом. Когда проспался, сел на топчине, покачался с закрытыми глазами, наконец открыл их и внимательно огляделся. Косые солнечные квадраты от окна лежали на пестрых половиках, которые мать сшивала из обрезков разных материй. Они были веселыми, шебутными и сотворяли праздник в доме, особенно когда в окна валило солнце. И занавески были ею сшиты роскошные, из дешевого ситчика, с такими сякими оборками. На стене напротив висело старинное зеркало в бронзовой раме, которое мать купила когда-то на толкучке. Она вообще была неравнодушна к красивым вещам, и если уж тратила деньги, всегда со страшным скрипом жаба давила, скручивала пальцы, то это были вещи отборные, редкие, великолепного качества. Много лет спустя Вера смотрелась в такое же зеркало, даже узор на золоченой раме был тот же, в венецианском палаццо, припоминая то давнее, погибшее, неизвестно как попавшее на ташкентскую толкучку, еще и еще раз удивляясь городу, в котором выросла. И не порт ведь, не корабли-каравеллы причаливали. Откуда намывала все те колониальные диковины на азиатский сухой брег? Несколько минут он оглядывал все это, потом спросил самого себя. «Что за царские чертоги?» Девочка молча принесла ему воды в стакане и сказала: «Дядя, вы тут можете еще немного побыть, но я люблю, чтобы тихо». Он жадно выпил всю воду и спросил: «Дитя, а водки во дворце не найдется?» «Нет», — ответила она сухо и ушла в кухню. Минут через пять он приплелся туда. Необыкновенно изящный человек небольшого роста, движения мягкие, какое-то расшатанное благородство в походке. — А рассолу? — спросил он. — Патиссоны. — буркнула она, не оборачиваясь. Решала примеры по алгебре за кухонным столом. — В холодильнике. Он бесшумно открыл холодильник, уже не спрашивая, порылся в ящике кухонной тумбочки, отыскал консервный нож, так же ловко, бесшумно открыл банку и схрупал почти все патиссоны. «Жизнь приобретает очертания», — проговорил он. «Если вы будете много разговаривать, — сказала она, не оборачиваясь, — вы уйдете прямо сейчас». И он умолк и промолчал целое воскресенье. Но сразу же вымылся, побрился материной безопасной бритвой, очистил свой пиджак, в ванной обнаружил бак с грязным бельем и кусок хозяйственного мыла, все выстирал, развесил на балконе, а вечером перегладил и выложил в шкафу идеальной стопкой.